«Оба!» — растерянно пробормотал Вебстер. «Господи, только не это!» «Сейчас нам не помешал бы еще один вертолет», — заметил адъютант. «Полагаю, теперь можно больше не беспокоиться по поводу зенитных ракет». Он перевел видеокамеру на северо-запад и вывел на экран увеличенную картинку чаши в горах перед входом в шахты. 4 грузовика со стингерами застыли на спущенных колесах. Неподалеку валялся труп убитого часового. «Хорошо, вызываем вертолет», — согласился Джонсон. «Сэр, будет лучше, если вы сделаете это лично», — предложил адъютант. Генерал положил руку на телефон. Затем повернулся обратно к экрану, на котором был виден джип, несущийся по лесной дороге. Выписав последний крутой поворот по горному серпантину, машина понеслась по дну чаши, усланному сланцем, обогнула неподвижные грузовики и резко затормозила перед левым сараем. Выскочив из машины, Милошевич бежал вокруг капота, направив револьвер на Холли, схватил молодую женщину за руку, выдернул ее из джипа и потащил к массивным бревенчатым воротам. Ногой толкнул одну створку и запихнул Холли внутрь, нырнул следом за ней и захлопнул за собой ворота. Вебстер оторвался от экрана. «Сэр, вызывайте вертолет», — настойчиво повторил адъютант. «И побыстрее», — добавил Вебстер. Кратчайшая дорога до шахты проходила напрямик через бастион. Там было безлюдно и тихо. Ричард, Маграт и Гарбер пересекли поляну и побежали дальше на север, через стрельбище к плацу. Остановились в зарослях, не выходя на открытое место. Все оставшееся население самопровозглашенной республики стояло на плацу, выстроившись в молчаливые ряды, обратив объятые страхом лица на середину, где перевернутый ящик все еще ждал появления Боркина. Не обращая на них внимания, Ричард повел остальных лесом, напрямую к дороге. Ричард нес большую снайперскую винтовку, которую он забрал с крыши столовой, потому что успел проникнуться к ней любовью. От него ни на шаг не отставал Гарбер. Маграт замыкал шествие, стараясь из последних сил, переполненный отчаянным желанием спасти Холли. Все трое снова свернули в лес перед последним поворотом, и Ричард отправился разведать обстановку. Спрятавшись за той самой скалой, за которой он уже прятался ночью, Ричард дюйм за дюймом исследовал чашу в оптический прицел Баррета. Наконец он махнул рукой, призывая остальных присоединиться к нему. «Они в гараже, в левом сарае». Ричард указал длинным толстым стволом винтовки, и остальные, увидев брошенный джип, кивнули. Пробежав вперед, Ричард присел за капотом первого из грузовиков. Гарбер пустил следующим Маграта, сам перебежал последним. Укрываясь за машиной, все трое уставились на бревенчатые ворота. «И что дальше?» — спросил Гарбер. «Атака в лоб?» «Подонок приставил к голове Холли дул револьвера», — сказал Маграт. «Ричард, я не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось. Она мне очень дорога, ты понимаешь?» «Другим путем в этот сарай никак нельзя попасть?» — спросил Гарбер. Ричард не отрывал взгляда от ворот, и рев бейрутского взрыва уступил место леденящей душу тишине кошмара, который он пережил этой ночью. Целую минуту Ричард тщетно искал другое решение, перебирая в уме ракеты и винтовки, уложенные в кузовах грузовиков. В конце концов, вынужден был отказаться. «Постарайтесь привлечь внимание Милошевича. Говорите с ним, делайте что угодно». Положив Баррет на землю, Ричард забрал у Маграта глок. Пригибаясь, быстро перебежал к следующему грузовику, затем к следующему, и так до самого входа во вторую пещеру. В жуткий склеп, полный скелетов и крыс. До него донеслось, как Маграт что-то кричит Милошевичу. Ричард совершил рывок к бревенчатым воротам, нырнул в щель и снова оказался в темноте. Фонарика у него не было. Ричард на ощупь обошел машину, перевозившую личный состав, и отправился в недра горы. Держа руку над головой, он чувствовал, как понижается свод пещеры. Нашел сваленные грудой трупы и обошел их стороной. Крысы, слышавшие его шаги, чувствовавшие его запах, провожали его сердитым писком. Ричард опустился на четвереньки, затем лег и поплыл в море сырых костей. Ощущая, как понижается свод и сжимаются стены тоннеля, сделал глубокий вдох, собираясь силами, и почувствовал, как возвращается страх. Быстрее всего к месту действия мог подоспеть Найтхок морской пехоты, находившийся на авиабазе Мальмстрим. Длинная, толстобрюхая, горбатая машина, но самая быстрая. Через считанные минуты после звонка Джонсона вертолет уже прогревал двигатели, получив приказ лететь на запад, а затем на север до обочины самой последней дороги в штате Монтана. Еще через несколько минут Найтхок уже поднялся в воздух. Пилот быстро отыскал нужную дорогу и полетел вдоль ее на север, быстро на большой высоте. Вскоре он обнаружил скопление штабных машин. Развернувшись, пилот посадил вертолет на обочину и стал ждать. К нему побежали трое, один штатский и двое военных, из которых один полковник, а второй председатель Объединенного комитета начальников штабов. Пилот пожал плечами. Напарник показал ему сквозь толстый плексиглаз верха кабины на одинокий инверсионный след, проходящий на высоте 36 тысяч футов. К